У канавки две козявки продают ежам булавки. А ежи-то хохотать, все не могут перестать. Эх, вы глупые козявки, нам не надобны булавки. Мы булавками сами утыканы.